Но мое полудобровольное ослепление все еще продолжалось. Не хотелось, знаете, самого себя заушить. Наконец, в одно прекрасное утро я открыл глаза. Вот как это случилось. Ко мне заехал исправник с намерением обратить мое внимание на провалившийся мост в моих владениях, который мне решительно не на что было починить. Заедая рюмку водки куском балыка, этот снисходительный блюститель порядка отечески попенял мне за мою неосмотрительность. Впрочем, вошел в мое положение и посоветовал только велеть мужичкам понакидать навозцу. Закурил трубочку и принялся говорить о предстоящих выборах. Почетного звания губернского предводителя в то время добивался некто Арбасанов, пустой крикун, да еще и взяточник в придачу. При том же он не отличался ни богатством, ни знатностью. Я высказал свое мнение на его счет и довольно даже небрежно. Я, признаюсь, глядел на господина Арбасанова свысока. Исправник посмотрел на меня, ласково потрепал меня по плечу и добродушно промолвил: «Эх, Василий Васильевич, не нам бы с вами о таких людях рассуждать. Где нам? Знай, сверчок, свой шесток». «Да помилуйте», — возразил я с досадой, «какая же разница между мною и господином Арбасановым?» Исправник вынул трубку изо рта, вытаращил глаза и так и прыснул. «Ну, потешник», — проговорил он наконец сквозь слезы, «ведь экую штуку выкинул, а? Каков?» И до самого отъезда он не переставал глумиться надо мною, изредка подталкивая меня локтем под бок и говоря мне уже «ты». Он уехал, наконец. Этой капли только не доставало. Чаша перелилась. Я прошелся несколько раз по комнате, остановился перед зеркалом, долго-долго смотрел на свое сконфуженное лицо и, медлительно высунув язык, с горькой насмешкою покачал головой. Завеса спала с глаз моих. Я увидел ясно, яснее, чем лицо свое в зеркале, какой я был пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный человек. Рассказчик помолчал. В одной трагедии Вольтера, уныло продолжал он, какой-то барин радуется тому, что дошел до крайней границы несчастья. Хотя в судьбе моей нет ничего трагического, но я, признаюсь, изведал нечто в этом роде. Я узнал ядовитые восторги холодного отчаяния, я испытал, как сладко в течение целого утра, не торопясь и лежа на своей постели, проклинать день и час своего рождения. Я не мог смириться разом. Да и в самом деле вы посудите, безденежье меня приковывало к ненавистной моей деревне. Ни хозяйство, ни служба, ни литература, ничто ко мне не пристало. Помещиков я чуждался, книги мне опротивили. Для водянисто-пухлых и болезненно-чувствительных барышень, встряхивающих кудрями и лихорадочно твердящих слово «жизнь», я не представлял ничего занимательного с тех пор, как перестал болтать и восторгаться. Уединиться совершенно я не умел и не мог. Я стал, что вы думаете? Я стал таскаться по соседям. Словно опьяненный презрением к самому себе, я нарочно подвергался всяким мелочным унижениям. Меня обносили за столом, холодно и надменно встречали, наконец, не замечали вовсе. Мне не давали даже вмешиваться в общий разговор. И я сам, бывало, нарочно поддакивал из-за угла какому-нибудь глупейшему говоруну, который во время она в Москве с восхищением облобызал бы прах ног моих, край моей шинели. Я даже не позволял самому себе думать, что я предаюсь горькому удовольствию иронии. Помилуйте, что за ирония в одиночку? Вот как я поступал несколько лет сряду и как поступаю еще до сих пор». «Однако это ни на что не похоже», — проворчал из соседней комнаты заспанный голос господина Кантагрюхина. «Какой там дурак вздумал ночью разговаривать?» Рассказчик проворно нырнул под одеяло и, робко выглядывая, погрозил мне пальцем. «Тс, тс», — прошептал он, и, словно извиняясь и кланяясь в направлении кантагрюхинского голоса, почтительно промолвил. «Слушаюсь, слушаюсь, извинитесь». «Ему позволительно спать, ему следует спать», — продолжал он снова шепотом. «Ему должно набраться новых сил, ну хоть бы для того, чтобы с тем же удовольствием покушать завтра. Мы не имеем права его беспокоить. При том же я, кажется, вам все сказал, что хотел. Вероятно, и вам хочется спать. Желаю вам доброй ночи». Рассказчик с лихорадочной быстротой отвернулся и зарыл голову в подушке. «Позвольте, по крайней мере, узнать, — спросил я, — с кем я имел удовольствие?» Он проворно поднял голову. «Нет, ради Бога, — прервал он меня, — не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у других. Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Василием Васильевичем. При том же я, как человек, не оригинальный и не заслуживаю особенного имени. А уж если вы непременно хотите мне дать какую-нибудь кличку, так назовите меня Гамлетом Щегровского уезда. Таких Гамлетов во всяком уезде много. Но, может быть, вы с другими не сталкивались? Засим прощайте». Он опять зарылся в свой пуховик, а на другое утро, когда пришли будить меня, его уж не было в комнате. Он уехал до зари.